вступаете в ту игру, в которой можете выиграть. В предыдущей главе мы уделили большое внимание определению ценностей. Но, как я уже сказал, если вы не будете вырабатывать достижимых принципов, то никогда не будете чувствовать, что ваши ценности удовлетворяются. Когда я впервые начал развивать свою идею по проектированию судьбы, у меня была лишь концепция ценностей, а не концепция принципов. В тот день, когда я уяснил роль принципов в жизни человека, я начал постигать и источник страданий, и удовольствий. Я понял, что принципы являются движущим механизмом человеческих эмоций, и начал оценивать, как можно было бы использовать эти принципы более эффективно. Как я уже упоминал ранее, мне скоро стало понятно, что большинство людей тяготеют к страданию. И в этом виноваты их принципы, которые не позволяют им чувствовать себя хорошо. Зато те же принципы очень легко вызывают негативные чувства. Позвольте привести один весьма наглядный пример. Я привожу принципы одной женщины, которую буду называть Лори, посещавшей один из моих первых семинаров «Свидание судьбой» в отношении ее жизненных ценностей. Ее прежние ценности, направленные на движение вперед, были следующими. Любовь, здоровье, безопасность, свобода, успех, одобрение, превосходство, гармония, уважение, цельность, честность, радость. На первый взгляд эти ценности восхитительны, не правда ли? Вы, вероятно, решили бы, что это особо любящая, здоровая и свободолюбивая натура. Но при более тщательном рассмотрении вы поймете, какие проблемы сопряжены с этими ценностями. Третья ценность Лори – безопасность, а четвертая – свобода. Вместе они звучат неплохо, верно? Но в действительности эта женщина испытывала большое страдание. Она терялась в значении каждого слова и буквально становилась затворницей, прячась от людей. Ни один врач-психолог, которого она посещала, не смог определить причины этого. Все они рассматривали ее поступки, страхи и эмоции, вместо того, чтобы оценить, каким образом соотносилась ее основная система ценностей с каждым событием и опытом ее жизни. Поэтому я начал выявлять ее принципы в отношении каждой из ценностей. Что нужно для того, чтобы вы могли почувствовать себя? На вопрос «любимой» она ответила: «Я должна чувствовать себя так, как если бы я это заслужила. Я должна чувствовать, что все мои убеждения принимаются и одобряются каждым человеком, с которым я познакомлюсь. Я не могу чувствовать себя любимой, если не буду совершенством. Я должна стать прекрасной матерью, прекрасной женой». И сразу мы увидели, в чем ее проблема. Любовь была наивысшей ценностью в ее списке, величайшим стимулом для совершенствования, которого она не могла постичь. Тем не менее, ее принципы не позволяли ей доставить себе это удовольствие до тех пор, пока она не будет соответствовать тем жестким требованиям, которые она не могла контролировать. Если бы каждый из нас чувствовал себя любимым только тогда, когда партнер во всем принимает нашу точку зрения, то вряд ли мы часто испытывали бы чувство любви, не так ли? На свете столько людей имеют разные мысли и убеждения, следовательно, у них не меньшая вероятность чувствовать себя дискомфортно. Как узнать, какое воздействие оказывает на нас тот или иной принцип, вдохновляющее или расслабляющее? Для этого есть три основных критерия. Принцип является расслабляющим, если его невозможно удовлетворить. Если ваши требования к себе сложны, разнообразны или тяжелы для исполнения, то, опираясь на них, вы вряд ли когда-либо выиграете в жизненной игре. Ясно, что над вами господствует расслабляющий принцип. Принцип является расслабляющим, если то, что вы не можете контролировать, изменить в ситуации, определяет ваше довольство или недовольство собой. Например, если для этого требуется, чтобы люди относились к вам желательным для вас образом или чтобы сложилась определенная обстановка, то у вас явно расслабляющий принцип. Классическим примером этого может служить затмение солнца, когда люди с нетерпением ожидали этого явления и не могли почувствовать себя счастливыми, поскольку погода, то есть то, что было не подвластно их контролю, сорвала их планы. Принцип является расслабляющим, если дает вам мало возможностей почувствовать себя хорошо и множество, чтобы почувствовать себя плохо. Позиция Лори удовлетворяла всем трем критериям расслабляющих принципов, разве не так? Добиться того, чтобы все ее убеждения были приняты и одобрены людьми, было практически невозможно. Этот критерий требовал внешнего условия, чего-то такого, что она не могла контролировать, мнение о ней других людей, чтобы заставить ее почувствовать себя хорошо. Для того, чтобы испытывать негативные чувства, есть множество путей, а для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нет ясного пути. Ниже я привожу несколько принципов из иерархии ценностей Лори, к которым она стремилась. Любовь. Я должна чувствовать себя так, как если бы заслужила это, и все мои убеждения должны приниматься и одобряться. Я не могу чувствовать себя любимой, если не считаю себя совершенством. Я должна стать идеальной матерью и женой. Здоровье. Я должна знать, что моя диета идеально соответствует моим самым строгим стандартам. Я должна быть полностью свободна от физических страданий. Я должна чувствовать себя здоровее всех моих знакомых и служить им в этом плане примером. Безопасность. Все должны быть подобны мне. Я должна чувствовать, что все, с кем я встречаюсь, уверены, что я хороший человек. Я должна быть уверена, что не будет ядерной войны. Я должна иметь гораздо больше денег на своем счете, чем у меня есть сейчас. Свобода. Я должна держать под контролем свои требования относительно работы, всякого рода оплат, командировок. Я должна быть достаточно защищена в финансовом отношении, чтобы не находиться постоянно в состоянии стресса или финансового давления. Есть ли какая-нибудь вероятность, что Лори в той же степени будет отвечать одной из своих ценностей? А как насчет ее принципов относительно здоровья? Я должна чувствовать, что моя диета идеально соответствует самым высоким стандартам. Она была не только вегетарианкой, но ела только сырую пищу и все-таки не чувствовала себя совершенно здоровой. А какие у вас шансы быть здоровее, чем любой из ваших знакомых? А вот принципы из иерархии ценностей, которых Лори старалась любой ценой избежать. Отказ. Я чувствую себя отвергнутой, если кто-то не разделяет моих убеждений, если кто-то знает больше, чем я. Отсутствие успеха. Я чувствую, что не имею успеха, если кто-то не верит, что я хороший человек. Я чувствую, что не имею успеха, если не могу сама себя поддержать или рассчитывать на поддержку моей семьи. Гнев. Я чувствую гнев, когда не вижу одобрения, когда люди начинают осуждать меня еще до того, как узнают. Эти принципы не только расслабляют, но и сковывают нашу жизнь. Заметьте, как легко почувствовать себя плохо в эмоциональном плане и как трудно почувствовать себя хорошо. Если для того, чтобы она почувствовала отказ, достаточно, чтобы человек не разделял ее убеждений, у нее будет много поводов для переживаний. А какова вероятность того, что люди будут осуждать вас прежде, чем ближе вас узнают? Всего около 1%. Имея такие принципы, как у Лори, вы можете себе представить, каково оказаться на ее месте и жить в соответствии с этими принципами. Одной из бесконечных причин ее страдания, как вы можете увидеть из ее списка, было отношение к ней окружающих. Всякий раз, когда Лори бывала среди людей, ее охватывало сомнение, что они могут не разделять ее убеждения, оказаться не такими, как она, или осудить ее. Неудивительно, что она избегала их. Наконец, я сказал, насколько я понимаю, у человека, имеющего такие, как в этом списке, ценности и принципы, могла бы развиться язва. И она ответила, у меня она уже есть. К сожалению, случай Лори не единичный. Разумеется, одни ее принципы выражаются более интенсивно, чем другие. Но вы будете удивлены, узнав, насколько необъективны ваши собственные принципы, когда начнете их тщательно исследовать. На семинар «Свидание с судьбой» мы приглашаем некоторых из наиболее преуспевающих в стране людей, уровень навыков и влияние в обществе которых выше средних стандартов. И все же, даже пользуясь признанием, популярностью, многие из них не чувствуют того счастья и наполненности, которых они заслуживают. Несомненно, это происходит из-за противоречий или несоответствия их принципов.